Фанни и Тедди были такими маленькими, когда погибли родители, что вообще едва помнили «Титаник». Но память их старших сестер сохранила все подробности той трагической ночи, и путешествие на пароходе было и для Алексис, и для Эдвины мучительным испытанием. В первый вечер Эдвина обедала в каюте, и стюард разочарованно отметил, что она почти ничего не ела. Он никак не мог понять, что же ее беспокоит, и решил, что это морская болезнь. Странная пассажирка не выходила из каюты, почти не прикасалась к еде, и когда бы он ни появился, всегда выглядела какой-то больной и бледной. Она походила на человека, страдающего от горя или ужасной душевной травмы. «Мадам сегодня опять грустит?» — спросил он с отеческой заботой, в очередной раз входя к ней. Эдвина улыбнулась ему, отрываясь от письма к Алексис. В нем она высказывала все, что думает о ее побеге и о возмутительной связи с Малкольмом. По крайней мере, письмо отвлекло ее от мрачных мыслей, связанных с предыдущим путешествием. «Молодая и красивая женщина, но слишком серьезная», — решил стюард. На следующий день он подумал, уж не писательница ли она. Он уговаривал ее выйти на палубу. «Такой чудесный день! Светит солнце, море тихое, а она такая бледная и грустная». Стюарт предположил, что, может быть, она бежит в Европу от несчастной любви. Наконец, когда он стал приставать к ней с советами в очередной раз, Эдвина улыбнулась, встала и согласилась пойти прогуляться. Но она с трудом подавила в себе ужас, когда, накинув пальто, поднялась на прогулочную палубу. Она старалась не замечать обстановку на палубе Парижа. Всюду висели спасательные шлюпки, и на них Эдвина тоже старалась не обращать внимания. Она посмотрела на воду, и это вызвало в памяти картины прошлого. Нигде нельзя было укрыться от воспоминаний. Хотя все случилось давно, но, как оказывается, свежо в памяти. Иногда Эдвине даже приходилось напоминать себе, что она не на «Титанике». Возвращаясь к себе, Эдвина услышала звуки музыки, и ее глаза наполнились слезами. Она вспомнила, как танцевала с Чарльзом, а родители смотрели на них и улыбались. Ей хотелось убежать от воспоминаний, от знакомой мелодии, и она устремилась в свою каюту, ничего не видя перед собой. По пути она налетела на какого-то мужчину и буквально упала в его объятия. «О! О!» — она едва устояла на ногах, и незнакомец поддержал ее сильной рукой. «Простите, ради бога, с вами все в порядке?» Она посмотрела вверх и увидела высокого красивого блондина, лет 40. На нем безупречно сидел костюм, поверх которого было накинуто пальто с бобровым воротником. «Я... да, извините...» Она при столкновении выбила у него из рук книгу и газету. И то, что он проводил свободное время за таким обычным занятием, как-то успокаивающе подействовало на Эдвину. Самой ей только при одной мысли о пароходе хотелось надеть спасательный жилет. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» — снова спросил он. Из-за своих черных волос Эдвина казалась особенно бледной, и он боялся, как бы она не потеряла сознание. Она выглядела так, будто ее лихорадило. «Да, со мной все хорошо». Эдвина слабо улыбнулась, и он выпустил ее руку. Она заметила, какая у него теплая улыбка. «Извините, я была такая неуклюжая, я задумалась». «О мужчине, наверное», — решил он. «Подобные женщины редко бывают одни или, во всяком случае, недолго». «Ничего, ничего». «Вы шли пить чай?» — вежливо спросил он. Казалось, он не торопился уходить. «Нет, я шла к себе в каюту». Он разочарованно посмотрел ей вслед. Когда Эдвина вошла в каюту, Стюарт с одобрением заметил, что она наконец-то вышла и подышала свежим воздухом.